а без нее планирование будущего недостаточно точно. Когда будет все это, нужно создавать модели общества и проигрывать их в поисках оптимального варианта. Главный критерий – устойчивость и максимум счастья граждан, и еще прогресс. Вот тогда и будет настоящая наука. Как жаль, что все это только общие принципы. Очень далеко до воплощения, столько препятствий, еще нет техники, машины несовершенны. Психология и социология не готовы, чтобы моделировать, но все-таки это проблеск. Ответ в общем виде на вопросы о человеке и мире, в самом общем. Успеют ли? Ну и что? Легче тебе стало жить? Легче. Я давно распростился с иллюзиями. И было время, что все окрашивалось в черный цвет. Люди такие-то и такие-то, и ничего с ними не сделать. Огонь водородных пожаров все закончит неизбежно. Теперь уверен, сделать можно. Но нужно много всем работать. Порой кажется, что вероятность не стопроцентная. Думаю об этом много. Понимаю, все здесь еще спорное. Нужно думать еще, наверное, что-то отсеется, изменится. Это пока поиски. А идеалы? Герои? Ну что ж, так и отказаться? Все рассчитывать на среднего человека, где цифрами определено добро и зло. Признать, что нет и быть не может, чтобы все были вот такими хорошими. Для формулирования конечной цели нет. Но для расчетов моделей, для ввода в машину, именно так. Цифры, коэффициенты, характеристики, входы и выходы. Но идеалы есть. Есть люди талантливые на доброту и благородство, так же, как на поэзию и математику. Эти качества можно воспитать с разным успехом, но можно. Может быть, для этого, для воспитания, и нужны картинки Золотого века. Может быть, от рационального, рассчитанного и промоделированного общества нападает тоска? Нет. Расчет надежнее, даже если будут потери. Перенесли же люди потерю небесного рая. Попытки построить дом на одних молитвах не удались. Поэзия идеалов останется и войдет в будущие расчеты, но с изрядным коэффициентом. Кто знает, может быть, потом наука найдет способы увеличить его, этот коэффициент. Идет. Узнаю его даже по тени на дверном матовом стекле. Да-да, входи, уже жду. Только что сказали, не виноват. Не рассчитывал, что так рано кончите. Научились. Ну, давай. Принес схемы и расчеты по информационному центру. До вашего доклада 3 дня осталось. Может, что доделать придется? Доклад на ученом совете. Многого не ожидаю, но нужно пробивать. Ищите да обрящите. Разворачивает лист ватмана. Красиво нарисована цветная тушь. Вот схема. ИМЦ. Информационный медицинский центр. Фантазия? Нет, реальность. Объяснений не требуется. Я сам составлял с Володей. Нова только компоновка схемы, но все-таки он говорит, это отдел связи. Видите, идут линии ко всем больницам города или области. Больного в своей больнице обследуют по строго определенной программе, заполняют стандартную карту, направляют телеграфом условным кодом в центр. Карта автоматически вводится в машину, вот в этом квадрате стоит ЭВМ, и получается вероятный ответ о диагнозе. Прогнозе или лечении. Вполне грамотно говорит. Не подумаешь, что инженер. Привык за 4 года. Между прочим, как дело с программами? Для диагноза я знаю, а вот для прогноза? Для выбора лечения. Долго ли мы будем решать эти вопросы только по прецедентам? Я тебе дал алгоритм. как это решает врач, а развить...